Глава 16. Свистнув Бернара в помощнике, я попросила его снять стоявшие колом невзрачные шторы, распечатать окно и притащить воды. Тряпки выпросила у Марлен и, не поверите, с удовольствием взялась за наведение чистоты. Здесь должно светить солнце и пахнуть ребенком, а не это вот все. До самого глубокого вечера провозилась за отмыванием застарелой грязи, скоблила, шоркала и терла, тем более, что двигаться приходилось неторопливо и осторожно. Загоняла с водой Бернара, которому еще и хлопать, сохнущую на свежем воздухе, постель пришлось. В общем, к исходу дня стояла на пороге детской, с удовольствием обозревая результаты труда. Чистая комнатка со свежим бельем, просушенными матрасом, подушкой и одеялом. Отремонтированный конюхом ящик для игрушек, хоть и пустой, но симпатичный, надраенный до блеска подсвечник. Без штор, конечно, совсем пустовато, но я их просто не успела постирать. Завтра добавим уюта свежими занавесками и ковриком, который я заприметила на первом этаже. Никому он там не нужен, а здесь добавят тепла и комфорта. С утра постираю его до шторки, пока в деревню съездим, все и высохнет. Там и закончим благоустройство ребенской спальни. Пока закончим. Уставшая, но довольная, спала в эту ночь без задних лап. Наутро поднялась ни свет ни заря и потащилась с приготовленным тряпьем к колодцу, что было логичнее, чем тягать воду в дом. Вообще-то для стирки, как я поняла, здесь выделялся целый один специальный день в месяц, иногда даже реже, поскольку процесс этот был весьма трудоемкий и длительный, а в обычные дни всем и так хватало хлопот. В общем, сегодня со всей этой затеей, вооруженная ребристой доской, я торчала у колодца в гордом одиночестве. Ничтоже сумнящийся, хозяюшка в моем лице вдохновенно взялась за стирку. «Если подобный эпитет применим к понятию стирка», — хохотнул внутренний голос. «Однако любое самое простое физическое действие и в самом деле сейчас приносило радость движения и ощущения возвращающихся сил. Правда, через некоторое время пыхтения над потяжелевшей от воды тканью энтузиазм мой слегка поубавился. Я капитально запыхалась и почувствовала ребра». Через некоторое время уже проклинала все это средневековье, тихо чертыхаясь сквозь зубы. Становилось совсем понятно, почему эти шторы никто никогда не стирал. Стиралось в основном нательное и постельное белье, а также детские вещи. Воду пришлось сливать несколько раз, с удивлением отмечая, как фисташково-серая материя занавесок превращается в нежно-зеленую. В конце концов, отмочив первую грязь, я решила ненадолго оставить шторки и коврик откисать, а потом для конечного рывка опять привлечь безотказного Бернара. Переворошив в голове все возможные обрывки воспоминаний, я пришла к гениальной идее — заварить горчицу и ею достирать замоченные тряпки. Тут главное, насколько я помню, было не перегреть воду выше 40 градусов, иначе средство потеряет свою эффективность. С этими мыслями я и отправилась на кухню выпрашивать у Марлен специю, а она здесь точно была. И, судя по относительно свободному доступу, не привозилась, а росла где-то неподалеку. Так что ну ее, вашу золу, я с ней и обращаться-то толком не умею, даешь горчицу. Нянька, конечно, удивилась, поохала, но сообщила, где она находится. Толочь пришлось уже самой. В процессе приготовления стиральной смеси я сделала небольшое удивившее меня открытие. Подготавливая воду для состава, замеряла воду рукой. Так вот, к немалому изумлению, я откуда-то точно знала ее температуру, то есть вот поднесу ладонь к емкости и чувствую, что, например, прям конкретно 48 градусов. Ерунда какая-то. Наигравшись с водой, я все-таки заварила раствор, тщательно растерев комочки и оставила его набухать и настаиваться. Затем замочила свою стирку этим нехитрым средством и опять оставила откисать. В общем, намаялась я со своей затеей, но результат того стоил. Пусть не идеально, но значительно посвежевшие занавески с веселеньким деревенским ковриком редком сохли на изгороди. Провозилась практически до обеда, поэтому ребром встал вопрос, ехать ли сегодня или отложить свою ревизию на завтра. Стефан отговорил. Вторая деревушка находилась значительно дальше, чем Фуркево. Обернуться до темноты вряд ли бы успели. Совесть немного еще погрызла за получившуюся заминку в делах, но здравый смысл все же победил. Решила, что сегодня еще пошустрю по хозяйству, а завтра с утра, без проволочек, отправлюсь в дорогу. Хотя пошустрю, это объективно, скажем, я загнула. На шторках силушка моя богатырская иссякла. Как бы я ни бодрилась, работать в полную мощь пока не получалось. Поэтому после обеда посидела еще за штопкой, а потом отправилась в библиотеку. Полистать в порядке расширения кругозора и развлечения, имевшуюся в наличии литературу. Выбор мой пал на сочинение под названием «Деяния франкских королей». В начале своего труда автор безумно тяжеловесным языком описывал франкские предания, в том числе предания о троянском происхождении франков. Через час мучений, решив, что я уже достаточно просветилась и продолжать эту добровольную пытку негуманно по отношению к себе, захлопнула почтенный фолиант и отправилась развешивать подсохшие шторы в комнатку брата. Тео был в полном восторге от перемен, хотя кроме коврика, букетика сирени, прозрачности в окне и отсутствия грязи, ничего нового в его спальне не появилось. Да вот еще отстирные шторы радовали нежной зеленью, однако на фоне остальной хмурой части дома здесь стало очень даже мило и уютно. Это была такая малость по сравнению с тем, что еще предстояло сделать, но начало было положено, и награда в виде искренне благодарных поцелуев маленького Тео грела сердце. Я мысленно погладила себя по голове и тут же этой самой головой придумала, чем еще можно оживить детскую и порадовать ребенка. Мелкому срочно нужна палатка-домик. Сперва хотела прям вигвам, но для этого пришлось бы испортить какое-нибудь полезное одеяло или отрез, а для палатки можно ничего не кромсать. Это ж мечта ребятишек всех времен и народов. Только сделать его надо обязательно сюрпризом. Подхватив Бернара под локоть, я с заговорщицким видом потащила его к отцу на конюшню. Там им обоим объяснила, что мне нужен деревянный каркас, и подробно объяснила, что он из себя должен представлять. Никаких особых затрат и сложностей в изготовлении возникнуть не должно. Внутрь домика постелим свежестиранный коврик, а одеяло, которое будем набрасывать сверху, потом вместе с братом украсим флажками и аппликациями. Моя задача — найти, из чего их изготовить. Утром следующего дня я, как и собиралась, выдвинулась в путь. Предстояло как минимум 3 часа трястись по подмороженной за ночь колдобистой дороге до деревушки Белем. Тео с собой не взяла. После нашей предыдущей поездки у мелкого побежали сопли. Я сделала себе пометку в голове вечером погреть дитё у печки под пледом, если не поднимется температура, и, прихватив для верности покрывало, взгромоздилась в телегу. Бернар уже поджидал, очевидно, от скуки, разговаривая с нашей спокойной лошадкой. Раннее утро было хмурым и не очень-то располагало к оживленной беседе. К тому же понимание того, что повод для поездки не самый приятный, обольщаться на этот счет было бы глупо, настроение не добавляло. Поэтому мы с моим извозчиком молча тряслись в повозке, погрузившись каждый в свои думы. По дороге, кажется, даже задремала, спрятав нос в предусмотрительно взятый плед. Меня разбудило яркое солнце, когда уже практически подъезжали к пункту назначения.